краски прежде были столь реальны. Ты воспоминаний не тревожь, вряд ли ложь снова станет правдой. Вряд ли станет правдой то, что сегодня ложь. Тайны окружали нас с тобою. Мир порой так просто не поймешь. Вряд ли ложь снова станет правдой. Вряд ли станет правдой то, что сегодня ложь. Море смеялось, лето смеялось, мы улыбались искренне все. Нашего прошлого радостный смех. Сохранила. Это точно знаем мы с тобой. Тьма и свет снова будут вместе. Это точно знаю я. Это не секрет. Море смеялось, лето смеялось, мы улыбались искренне все. Значит, вернется, снова вернется нашего прошлого радостный смех. Вернется все, правдой станет ложь. Тьма и свет будут вместе. Все опять вернется к нам, знаю я. Может, ложь снова станет правдой. И опять вернется все, правдой станет ложь. тьма и свет будут вместе. Все опять вернется к нам.